Студия «Медиакнига» представляет Марина и Сергей Диченко. «Ключ от королевства». Читает актриса Дина Бобылева. Глава первая. Оберон. Все началось в ноябре. Темным дождливым вечером. Вернее, это был еще не совсем вечер. Всего каких-нибудь 5 часов. Летом в такое время еще можно загорать. А тут темнотища, холод, и с неба сыплется не то морось, не то снежная крупа. А у меня за плечами тяжеленный школьный рюкзак, потому что сегодня было 7 уроков, и еще я взяла в библиотеке 2 книжки. И весит рюкзак 10 килограммов, как у туриста. Разогнуться невозможно. И я решила подъехать домой на троллейбусе. Ждать пришлось долго. Проходили маршрутки, но все переполненные. Люди в них стояли, скрючившись под низкой крышей. Собралась толпа. Я уже стала жалеть, что не отправилась сразу пешком. И тут подошел троллейбус, набитый, как бочка с селедками. В троллейбусе был скандал. Я так и не узнала точно, что произошло. Там ехала цыганка с цыганчатами. Может, они обидели эту тетку, или тетка сама на них взъелась. Но когда открылась дверь, цыганчата посыпались как из мешка, а тетка выскочила на тротуар и закричала не своим голосом. «Заберите этих щенков! Чтобы они сдохли! Чтобы вы все повыздыхали!» У меня всегда мурашки по коже, когда кто-нибудь так кричит. Вот у нас биологичка тоже. Когда она начинает орать, мне хочется не то убежать и спрятаться, не то вообще исчезнуть и не жить на свете. Ненавижу биологию. А эта тетка кричала 100 крат хуже биологички. И мне захотелось не спрятаться, а... сама не знаю. Подойти и встряхнуть ее за воротник? Так я и до воротника не дотянусь. Она здоровенная, а я от горшка 2 вершка. Вся толпа от этой тетки брызнула в разные стороны. А я наоборот. Я к ней подскочила и... Мне расхотелось ее трясти. Она же только пуще разозлится. Поэтому я просто посмотрела ей в глаза и сказала: «Нельзя так злиться! Нельзя!» И провела рукой, как будто вытирая запотевшее стекло. И вот тут меня мурашки пробрали от затылка до пяток, и в голове что-то сжалось. Сама не знаю, как так вышло. Тетка перестала кричать. Глаза у нее раньше были мутные от ненависти, а теперь стали нормальные. И она заморгала, будто проснулась, будто с нее сдернули черное непрозрачное полотнище, и она увидела фонари вокруг, людей, меня. Тогда я быстренько повернулась, и чтобы не видеть здесь никого, и чтобы меня не видели, побежала по улице домой. Подумаешь, 2 остановки. Сердце во мне колотилось, как бешеное. Я всегда, когда влезаю в какой-нибудь скандал, потом жалею. Ну что мне было нужно от этой тетки? Она же не на меня кричала. С неба по-прежнему что-то сыпалось, и я постепенно начала остывать. Фонари отражались в мокром асфальте, получалось 2 ожерелья огней, одно в небе, другое под ногами. И я совсем было успокоилась, как вдруг заметила, что он за мной идет. Сперва почувствовала, что-то не в порядке. Оглянулась раз — идет. 2 — идет, не отстает. Тогда я нарочно перешла улицу и заглянула в хозяйственный магазин. Долго ходила там вдоль прилавков, спрашивала, что сколько стоит, уже всем продавцам надоело. Прошло 20 минут. Я выхожу. Опа! А он стоит у ларька напротив и делает вид, что минеральную воду покупает. Сначала я испугалась. А потом глубоко вдохнула и подумала, ну чего мне бояться? Еще не поздно, улица людная, народу кругом полно. Вон менты на машине поехали. Что он мне сделает, старикашка? Ему с виду было 40. Плечистый, высокий, но не качок. Бородка аккуратная, коротко подстриженная. Пуховая куртка. Так посмотришь, вроде приличный человек. Ну чего он ко мне привязался? К тому времени у меня плечи устали, сил нет. и живот потихоньку начал болеть от голода. Я за весь день только и съела, что бутерброд с сыром и чупа-чупс в столовой. И ноги озябли в сырых ботинках. Надо было идти домой, тем более, что в 6 часов придет мама, и если меня не будет, закатит скандал. С другой стороны, фонарь у нас во дворе 3-й день не горит. Подъезд может оказаться пустой. И лифт. Что, если этот дядька за мной в лифт полезет? Может подождать маму у гастронома на углу? И тут меня зло взяло. Ну с какой-то радости усталый, измученный и голодный человек, у которого еще уроки не сделаны, должен 30 минут торчать под дождем только потому, что за ним увязался незнакомый хмырь. Я развернулась и пошла ему навстречу. Думала, он отведет глаза и пройдет мимо, так нет же. Смотрит прямо на меня. «Чего надо, дядя?» — спросила я довольно грубо. «А как с ним еще прикажете разговаривать?» Думала, он сделает большие глаза, мол, что такое, с чего ты взяла, и думал по своим делам. Но он даже притворяться не стал. «Поговорить надо». От такой наглости я опять немножко струхнула. А в следующую секунду он как схватит меня за локоть, как дернет куда-то. Я еле на ногах устояла. А может, и шлепнулась бы, если бы он меня не держал. А в это время мимо проскочил троллейбус на полной скорости, в лужу колесами плюх, и то место, где я только что стояла, обдало грязной водой, будто из поливальной машины. Этот дядька меня отпустил. «Пойдем», — говорит. Я поправила рюкзак. Он уже к тому времени 100 килограммов, наверное, весил. Ну что делать в такой ситуации? И побрели мы рядышком. Вернее, я пошла, как ни в чем не бывало, домой, а он со мной шаг в шаг. Не отстает. Молчит. Я не выдержала. «Ну, говорите!» — говорю. «Что?» «Говорите! Начинайте!» «Да я не знаю, с чего начать!» Как-то очень по-честному он это сказал. Когда наша классная говорит «я даже не знаю, что тебе сказать», это полемический прием, другими словами, вранье. Прекрасно она знает. Такая, раз такая, школьный пиджак не надела, на физкультуру без формы, с биологичкой опять поругалась. А этот дядька и в самом деле не знал, что мне сказать. «Зачем тогда увязался?» – спрашивается. «Тогда зачем вы за мной идете?» «Потому что очень важно, чтобы ты мне поверила». «А чего мне это вам верить? Я вас в первый раз вижу». И я на него покосилась снизу вверх. Он, конечно, не похож на тех злодеев, которыми нас в школе пугают. С другой стороны, настоящий злодей должен выглядеть приятно, чтобы не вызывать подозрений, чтобы своим видом завораживать жертву. «Ну...» — заговорил он снова. «Если я начну с того, что меня зовут Оберон, ты мне, конечно, не поверишь». «Оберон, аргон, неон, криптон, ксенон», — пробормотала я себе под нос. «У нас в кабинете физики таблица Менделеева висит, здоровенная, во всю стену. Я ее со скуки наизусть выучила. Из тамошних названий имена хорошие получаются. Командир космического корабля, барий... Рубидевич. Достойно звучит». «Скажи, пожалуйста, а что ты сделала на остановке?» У меня опять мурашки по спине побежали. «Когда? На какой остановке?» «С женщиной, которая кричала». «Я ничего не сделала. Я просто ей сказала, что так нельзя. И ушла. А вы видели, что ли?» «Я видел». «Ты ей не просто сказала, иначе бы она еще хуже разоралась бы. Ты не просто сказала, ты и сделала. Осознанно или случайно?» «Случайно», — сказала я. «И ничего я не делала. Я ее пальцем не коснулась. Если вы видели, то вы и должны...» «Погоди. Ты ее коснулась не руками». «А чем же?» И я начала смеяться. Не потому, что мне сделалось смешно. Боже упаси, у меня зуб на зуб не попадал. Просто надо же было показать этому человеку, что я его не боюсь, и все его домыслы Ерунда на постном масле. «Ты меня испугалась?» Опять он очень честно спросил и честно удивился. «А как же? В темноте увязывается за девчонкой здоровенный мужик, бородатый, почти старый, называется Абероном, задает дурацкие вопросы и еще удивляется, что мне чуть-чуть не по себе». «Не бойся», — сказал он. «Я же не за тем, чтобы тебя ругать. Наоборот, я давно ищу кого-нибудь похожего на тебя, который умеет то, что ты сделала сегодня на остановке». «Да я ничего не умею. Это было случайно, понимаете? Мне просто всегда плохо, когда кто-то орет, ссорится. Я хотела, чтобы она замолчала». Я запнулась. Выходило так, что я оправдываюсь. «А с какой стати?» Мы шли все медленнее и медленнее и, наконец, остановились перед витриной гастронома. Налево, во двор, второй подъезд, восьмой этаж. Только я ни за что не пошла бы туда со странным дядькой на хвосте. Дураков нет. «Ты бы хотела попасть в королевство?» «В Англию, что ли?» «Почему в Англию?» «Потому что Великобритания – Соединенное Королевство». «Нет, не в Англию. Королевство». «Нет, спасибо. Лучше вы сами». «Ладно». Он не обиделся. «Я тебе дам одну вещь. Когда решишься, бросишь ее на землю. Я буду ждать». И сунул мне теплый шарик в ладонь. «Ну, до свидания». Он уходил по улице все дальше и дальше, а я смотрела ему вслед. Надо же убедиться, что он и в самом деле ушел и не может за мной погнаться. Огляделась, не следит ли кто-нибудь еще. Нырнула во двор, взлетела по лестнице в парадное, бегом проскочила в лифт. И там уже разжала ладонь. На другой день у меня было особенное настроение с самого утра. Пускай не выспалась, пускай скандал случился ни свет ни заря. За столом Петька кидался кашей в Димку, а Димка бил ложкой Петьку по голове. Я отвесила подзатыльники обоим, чтобы не орали. Пришла мама и отвесила подзатыльник уже мне, потому что я, видите ли, взрослая и должна следить за порядком, а не драться. Я схватила бутерброд со стола и так, с бутербродом в одной руке и рюкзаком в другой, выскочила на лестничную площадку. Поставила рюкзак на перила, сунула руку в карман куртки. Он был стеклянный и немного светился изнутри. Внутри шарика стекло колыхалось, как студень, и в этом студне плавал ключ. С виду медный, с зелеными пятнышками на бородке, он замирал, когда я прямо на него смотрела. А когда я отводила взгляд и косилась из-под тишка, он начинал медленно поворачиваться и мерцать, как далекая звездочка. Ключ от королевства. Я будто разделилась надвое. Одна моя половина прекрасно понимала, что шарик – просто красивый сувенир, а вчерашний дядечка – в лучшем случае мирный сумасшедший. Но у меня было особенное настроение с самого утра, потому что вторая половина уже вовсю играла в королевство, где зубчатые скалы, замок на горе и лес вокруг. Потому что невозможно всерьез принимать этот ноябрь, этот дождь и вечную темень. Можно же верить во что-то красивое. Я мечтала три урока подряд. На перемене между третьим и четвертым заявилась в столовую и наскочила там на трех идиоток из 10 Б. «А кто это такой?» — очень громко спросила Зайцева у Лозовой. «Почему эта девочка из второго класса пришла в столовую на взрослые перемене? Время малышей между вторым и третьим уроком, я права?» Лозовая заржала. Хворостенко захихикала. «Эта Хворостенко живет в нашем подъезде и, когда встречает меня в лифте, смотрит в сторону. Просто не замечает. А когда рядом Зайцева проходу не дает, все ищет, к чему прикопаться. Это проверено». «Девочка, девочка, в каком ты классе?» Зайцева знает, в каком я классе. Ей просто кажется очень смешным, что я маленького роста. Ей кажется это настолько забавным, что она всякий раз придумывает новенькую шутку, все на ту же нестареющую тему. А я расту. Я почти каждый день отмечаю свой рост на дверном косяке. Я в каждом деле становлюсь больше. Просто мои одноклассники растут тоже, и у них получается быстрее. Девочка, а девочка? А может, ты карлик? У меня в руке был стакан с яблочным соком. Раз, и Зайцева оказалась мокрой с головы до ног. И лицо, и пиджак, и волосы. Ах ты, гадина! Я не успела отскочить. Мокрая Зайцева заехала мне кулаком по физиономии, так что в глазах на секунду стало светло-светло. Лозовая вцепилась в волосы. Хорошо, что у меня короткие волосы. Не так-то просто удержать. Я запустила в Зайцеву стаканом. Стакан отлетел от ее живота и разбился на полу. Полетели в разные стороны осколки. Хворостенка заверещала. Кто-то налетел и вцепился в меня сзади. Я, не глядя, легнула каблуком. Оказалось, это биологичка. «Если тебя обидели словесно, ну так и отвечай словесно! Что это за дикость жидкостью в лицо? Что это за хамство драться? Ты посмотри на себя! От горшка два вершка, агрессивная, как уголовник!» Завучиха возвышалась передо мной, будто айсберг. Меньшая часть над столом, большая, невидимая, под столом на стуле. Завучихе легко и просто сказать мне, что я от горшка два вершка. А если я ей скажу, что она жирная корова, ой, что будет. Или хуже все равно уже не будет. И можно спокойно сказать, что думаешь. В этот момент завучиха меня ненавидела. Не за яблочный сок, и не за разбитый стакан, и даже не за синяк на ноге биологички. Она готова была меня убить за все плохое, что было в ее жизни. Как вчерашняя тетка ненавидела цыганчат не за то, что они грязные попрошайки, а за то, что у тетки был тяжелый серый день, один из многих, и так до самой смерти. Глядя в поцарапанный линолеум, я снова вспомнила все, что было на остановке. Как будто я отодвинула черную пелену. Тетка замолчала, захлопала глазами. Лицо ее из остервенелого вдруг стало нормальным, даже добрым. Может, и с завучихой так получится? Я подняла глаза. Нет, не получится. Я поскорее снова потупилась. Пол смотреть безопаснее. «Ты знаешь, что с 14 лет наступает уголовная ответственность?» Мне еще только 13 исполнилось. «Вон у Зайцевой уголовная ответственность давно наступила, и что?» «Ступай домой! Немедленно! Приведи мать! Немедленно!» «Она на работе!» «Значит, ступай на работу! Или я сама к ней пойду!» Было еще светло. Еще даже уроки не закончились. Зайцева, Лозовая и Хворостенко преспокойно сидели на какой-нибудь географии и перемигивались со своими мальчишками. Героини. Мой рюкзак остался в учительской. И даже лучше. Не надо таскать на спине такую тяжесть. Я села на скамейку возле школьных ворот. Идти к маме на работу – полное безумие. Во-первых, у себя в конторе она всегда занята. Ей даже звонить можно только в крайнем случае. Во-вторых, я даже не стала додумывать эту мысль до конца, а просто вытащила из кармана куртки стеклянный шарик с плавающим ключом. Теперь он не казался волшебным. И все особенное настроение, которое было у меня с утра, испарилось. Ключ от королевства. Вот вам ключ от королевства, в королевстве город. Идите вы все в баню со своими сказками. Я со злостью размахнулась и забросила шарик в кусты. Надо было пойти вчера с этим дядькой. Пусть бы он оказался маньяком, заманил меня в лес и убил. И сегодня завучиха, вместо того, чтобы шипеть на меня, трагическим голосом объявила бы на школьном собрании о моей смерти. И целый месяц в школе только и было бы разговоров, что обо мне. Какая я была, в сущности, неплохая девчонка. Я рассмеялась. И опять не потому, что мне было смешно, а потому, что это самая глупая малышовая мысль. Пусть я умру, а они все попляшут. Детский сад, честное слово. Почему я должна умирать? Из-за Зайцевой? Мне стало жалко шарик. Все-таки он был прикольный. Его можно подарить Петьке или Димке. Правда, они из-за него подерутся. Ладно, можно объявить между ними соревнование. Кто будет лучше себя вести, тому дам шарик ненадолго поиграть. Вот так, примерно размышляя, я поднялась со скамейки, подошла к голым кустам и, наклонившись, стала высматривать на земле шарик. Шарика не нашлось. В раздражении я очень далеко его зашвырнула. Но кусты были не особенно густые, поэтому я, присев на корточки, потихоньку в них залезла. Шарика не было. Я посмотрела направо и налево. На земле, голый и гладко, имелся фантик от конфеты и размокший окурок. Куда же, елки-палки, я его забросила? И я продвинулась еще немного вперед. Кусты уже должны были закончиться. За ними газон, где летом водятся кузнечики. Может быть, шарик на газоне? Я полезла вперед, как медведь сквозь чащу. Газона не было. Я обернулась. Дорожка тоже скрылась за сплетенными ветками. Куда ни посмотришь, кусты, кусты, кусты. Тогда я выпрямилась. Был, конечно, риск, что меня увидят из окна учительской, и тогда ко всем моим провинностям прибавится еще и разорение зеленых насаждений. Я огляделась вокруг и почти сразу тихо заорала.